509-й, как завороженный, смотрел вниз. Смотрел во все глаза, забыв о всякой осторожности. Он видел этот город всегда только отсюда, из-за колючей проволоки. Он никогда в нем не был. Но за 10 лет, что он провел в лагере, город стал для него чем-то гораздо большим, чем просто городом. Поначалу это был почти непереносимый образ утраченной свободы. Изо дня в день глядел он туда вниз, на город, смотрел на его беззаботную суету, когда после так называемой специальной обработки, проведенной начальником режима Вебером, еле мог доползти до своего барака. Смотрел на его дома и церкви, когда с вывихнутыми плечами висел на столбе. Смотрел на белые барки, на его реке, и автомобили, что бодро торопились на природу, навстречу весне, по его дорогам, когда мочился кровью из отбитых почек. Смотрел до рези в глазах, до одурения. Смотрел, хотя смотреть на него было мукой, еще одной пыткой вдобавок ко всем другим лагерным истязаниям. Потом он начал ненавидеть этот город. Время шло, утекало, а там внизу ничто не менялось, невзирая на все, что творилось тут, наверху. Дым от его кухонных очагов каждый день беззаботно курился к небу, ничуть не пугаясь жирной копоти из труб крематория. На его спортплощадках, в его парках царило веселое оживление, хотя в те же самые часы сотни измученных человеческих тварей отдавали Богу душу на лагерном плацу. Каждое лето вереницы бодрых отпускников устремлялись из него в походы и странствия по окрестным лесам, когда колонны зэков понуро брели с каменоломни, волоча за собой своих умерших и пристреленных товарищей. Он ненавидел этот город за то, что городу нет никакого дела ни до него, ни до других арестантов. А потом, в один прекрасный день, угасла и ненависть. Борьба за корочку хлеба стала важнее всего на свете. А вместе с этим пришло и познание, что ненависть и память способны разрушать и без того надломленную психику точно так же, как и боль. 509-й научился отгораживаться от всего лишнего, все забывать и ни о чем не заботиться, кроме наинасущнейших нужд ближайшего часа. Город стал ему безразличен, а его неизменный вид сделался лишь еще одним мрачным подтверждением неизменности и его 509-го безысходной участи. И вот теперь город горел. 509-й почувствовал, у него дрожат руки. Он попытался подавить дрожь, но не сумел. Наоборот, она усиливалась. Казалось, все скрепы души и тела разом треснули, а то и подломились. Голова болела, была какая-то пустая, и по ней изнутри кто-то барабанил. Он закрыл глаза. Этого он не хотел. Ни за что не хотел впускать в себя это еще раз. Он давно растоптал и похоронил все надежды. Теперь локти его подломились, голова упала на руки. Ему нет никакого дела до города. Нет и не будет. Он не хочет. Он хочет и дальше, как прежде, бездумно подставлять солнцу грязноватый пергамент, обтянувший его череп мертвым подобием кожи. Хочет дышать, бить в шеи, ни о чем не размышлять. Словом, делать все то, что он делает уже много лет. Он не может. Трясучка внутри не унималась. Он перевернулся на спину и вытянулся пластом. Теперь над ним небо, все в барашках зенитных разрывов. Барашки быстро развеиваются, ветер уносит их вдаль. Некоторое время он полежал так, но тоже не выдержал. Небо было как бело-голубая бездна, и он, казалось, в эту бездну летит. Он снова перевернулся и с трудом сел. На город больше не смотрел. Смотрел на лагерь. Впервые смотрел на зону так, словно ждал оттуда помощи.